Рассказ Устина произвел впечатление не только на женщин, но и на Захара. Однако на другой же день он с тревогой подумал. В селе своих богомольцев хватает, и православных, и сектанток-баптисток, а тут еще одна объявилась. Да к тому же, видать, одержимая. Этак она соберет их всех под свое крыло, да еще молодежь начнет сбивать. Вон почему так любят ее все, без исключения старухи. Это последнее тоже несколько удивляло Захара. Зеленодольские старухи, исповедовавшие православную веру, хотя и не враждовали с сектантами, но относились к ним неприязненно, почти никогда не разговаривали. Пестемея, судя по всему, была православная, однако она умела одинаково ладить с теми и другими. «Надо будет присмотреться к ней», — решил он. Но время шло, а ничего предосудительного в поведении Пестемеи не обнаруживалось. Ни с какой молодежью дружбы она не заводила, не обращала даже на нее внимания. К старухам верно иногда похаживала, но и то для того лишь, чтобы попросить понянчиться с Федькой. Зато Пестемея не пропускала ни одного нищего. В те годы их много заходило в деревню. Каждому Пестемея подаст какую-нибудь милостыньку, кусок хлеба, что-нибудь из тряпья. Работала же в колхозе по-прежнему безупречно. Словом, Захара беспокоил больше сам Устин, чем его жена. Даже Илья Юргин, показавшийся вначале кем-то или чем-то обиженным, работал старательнее, чем Морозов. Правда, у Юргина сразу же по приезде тоже обнаружилась удивительная странность. Не успел он устроиться с жильем, как при встрече с председателем вытащил из кармана не что-нибудь, а небольшой камертон и предложил: «Слушай, председатель, купи эту штуку». Захар даже опешил. «Зачем мне твоя железка?» «Какая железка?» — обиделся Юргин. «Необразованность наша. Гомеркон называется. Для производства настройки всяких музык используется. Вот что, Юргин, спрячь свою железку, не смеши людей, а то будет тебе гомеркон». Фрол Курганов выразился более определенно и понятно, когда Юргин начал вдруг торговать у него складной нож или, в крайнем случае, сменять его на гомеркон. «Иди ты к...» Словом, через неделю у него была уже кличка «Купи-продай». Наступила и почти прошла зима. Устин по-прежнему относился к работе с прохладцей. «Вот тебе и не будешь на меня в обиде», — все чаще и чаще думал Захар. «Нет, не пустишь, видно, ты здесь корешки». Весной, когда вот-вот должна была вскрыться светлиха, на середине реки застряла подвода с мешками муки. На помол ездил Андрон Овчинников. Запасали муку на посевную. Возвращался ночью выпивший, да в темноте вбухался в промоину. Сани накренились, хрустнула оглобля и переломилась. Кони всхрапнули, дернули, но лед под ними затрещал. Неизвестно, что спасло Овчинникова, страх или божье провидение, как рассказывал он потом сам, но Андрон, не выпуская из рук вожжей, соскочил в воду и перерубил как раз купленным, на счастье, видно топором, вторую оглоблю. Кони выскочили на берег, приволокли на вожжах полумертвого от страха Андрона. Утром вся деревня высыпала на берег. Сани с мукой еще торчали посреди реки, а вокруг черная, страшная бурлила вода. «Не вздумайте, кто за мешками», — предупредил Большаков. «Пусть уж пропадает мука». «Щедрый больно колхозным разбрасываться», — послышался голос сбоку. Это проговорил Устин Морозов. Вывернувшись из толпы с доской в руках, держа ее под мышкой, он ступил на испревший назреватый лед и пошел к саням. На другой руке его висел моток веревки. Ни Захар Большаков, ни кто-либо другой ничего больше не сказали. Все оцепенев смотрели, что же произойдет дальше. А Устин шел спокойно, чуть устало, словно возвращался с работы домой и по пути захватил где-то доску, которая всегда пригодится для чего-нибудь в хозяйстве. Не доходя до саней метра три, положил доску на лед, ступил на нее и уже по доске осторожно стал продвигаться дальше. и по мере того, как продвигался, конец доски уходил под воду все глубже и глубже.